Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити», и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И как всегда, вечером, в общем, честное слово, мне совсем не хочется вас расстраивать, но, к сожалению, нас все больше окружают очень серьезные проблемы, которые стоят тяжким барьером на пути нашего понимания друг друга. Один из таких барьеров в детстве, и мы все это понимаем, вне всякого сомнения, развод родителей. Что происходит с нашими детьми после развода? Вот о чем хочется сегодня поговорить. Я думаю, что многие из нас понимают, что происходит что-то плохое, но понимают ли, что именно? Дорогие радиослушатели, наверняка среди вас есть люди, которым удалось сделать так, что ребенок после развода по-прежнему оставался сыном или дочерью вас обоих. Дорогие наши дети, я знаю, что нашу программу слушает уже достаточно много подростков. Может быть, вы скажете, что же произошло с вами, когда развелись родители? И что нужно сделать, чтобы боль этой травмы в конце концов прошла? Я не хочу сегодня рассказывать обычные сказки или притчи. Вместо сказки или притчи я хочу рассказать об одном исследовании. Это исследование нейробиолога-француза Жана-Пьера Шанжо из Института Пастера, который на самом деле в 80-х годах доказал, что мозг новорожденного младенца содержит в 100 раз больше нейронов, чем мозг взрослого. То есть, фактически, ряд французских ученых говорят о том, что интеллектуальное развитие состоит фактически не в приобретении новых способностей, но наоборот, в утрате тех способностей, которыми человек обладал при рождении. Мы иногда где-то бессознательно относимся к нашим детям фактически как к личинкам. Личинкам-бабочкам. Кажется, что личинке можно наносить любые раны, потому что гусеница вроде как не имеет никакой ценности. Мы думаем, вот она обернется в кокон, из нее вылепятся бабочки. Бабочка и там, там, когда он или она станет взрослым, все исправится, все наши травмы, раны и уколы сами собой зарастут в каком-то неизвестном нам коконе. На самом деле, по всей видимости, решающим для человека являются именно те ощущения, именно тот опыт, который он получает в первые годы жизни, когда число его нейронных связей максимально. Да и у бабочек тоже любое пагубное воздействие на личинку принципиально вредит тому самому мутирующему существу, которое через некоторое время станет бабочкой. Поэтому, наверное, правы те радиослушатели, которые говорят, что нам нужно больше говорить о детях и о родителях. Ну что ж, мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону 250-0701. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. По нему мы ждем ваших вопросов, мнений о том, что происходит с ребенком после развода, и о том, как же сделать так, чтобы ребенок сохранил родителей. Есть у нас сегодня и музыкальная иллюстрация. В 50-х годах была, ну, я бы сказал, средней известности джазовая пара. Белая джазовая пара. Это была певица, которую звали Ли Вилли, и пианист, очень неплохой джазовый пианист, которого звали Элис Ларкинс. Может быть, я никогда бы и не вспомнил о них в нашей программе, если бы однажды, где-то в середине 50-х годов, 50 лет тому назад, в 54-м году, они не развелись. И уже после развода, через год после развода, они записали альбом совместных размышлений. И говорят, что эти их, вот этот альбом, эти размышления, они очень помогли им остаться, сохранить чувство уважения друг к другу. Построен этот альбом так. Сначала говорит Ли Вилли, бывшая жена, а потом она поет песню, а потом ее муж, пианист, ей отвечает. Причем делают они это с помощью известных джазовых стандартов. И вот, например, Ли Вилли говорит: «Мое сердце остыло». I laughed at sweethearts I met at schools, all indiscreet hearts seem romantic fools. A house in Iceland was my heart's domain. I saw your eyes, now castles rise in Spain. I took one look at you, that's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you knew that unfelt clasp of hands told me so well you knew. I never lived at all until the thrill of that moment when my heart stood still. Как все-таки хорошо, если можно объясниться хотя бы с помощью песни. Извините за длинную музыкальную паузу, но мне бы хотелось, чтобы вы немножечко сконцентрировались и почувствовали, как без слов бывшей жене отвечает фортепиано Элиса Ларкинса. «Вот я смотрю на тебя». Thank you. Серебряные нити. Как всегда, не даем чуть-чуть мужчине высказаться до конца. Хорошо, давайте послушаем с вами, что же думают наши радиослушатели. И начнем, как всегда, со звонков, которые прозвучали до начала эфира. Здравствуйте, с вами разговаривает Александра. О той теме, о которой сегодня будем говорить, я знаю не понаслышке. Часто ребенок в такой ситуации бывает просто разменной монетой между матерью и отцом. Ребенка ненавидят за те черты характера, за внешний вид, если он похож на другую половину. Самое страшное в этой ситуации то, что взрослые используют ребенка как футбольный мяч. И самое неприятное, что в принципе у такого ребенка жизнь не складывается или складывается плохо так же, как у их родителей. Потому что принцип жизни, все эти отношения ребенок видит. И когда он формирует уже личную жизнь, он не формирует так, как наладить отношения, уладить. Он уже соображает по-другому. Как получить алименты, как не оказаться в плохом положении, как не быть угнетенным родить. Если ребенок хитрый, ну, я такой, например, не была, я была в такой ситуации, то он использует это положение в свою выгоду. То есть, ну, с одной бабушки что-то поимеет, с другой. То есть ситуация жуткая, просто. И, в общем-то, конечно, надо, если человек, родители расходятся и умные, они должны поджать свое собственное «я» и действовать в интересах ребенка, не думая о своих. А часто наш вот эгоизм, наша обида, и все это отыгрывается на маленьких детях. Часто ломает их судьбу. Если ребенок сильный, он может как-то понять это. Но понять может ребенок уже после, когда он становится совершеннолетним. А вот эти затравленные дети, отсюда и неврология, и их неудачная жизнь в последующем. Ну, единственное, с чем я бы здесь не согласился, с тем, что неврология отсюда, неврология здесь может обостриться. Ну, вряд ли развод может определить неврологию. Вот нервность детскую, он, вне всякого сомнения, определить может. На самом деле, для маленького ребенка родители – боги, а дом – вселенная, в которой все совершается в интересах ребенка, его семьи, как в неком абсолютно целом. И поэтому развод в этой маленькой вселенной всегда, вне всякого сомнения, апокалипсис. И в этом апокалипсисе мир распадается на две части. На самом деле мы с вами взрослые люди, а маленькие дети любого возраста, какой угодно смысл вкладываете в эти слова, на самом деле хотят воплотиться. Для них быть взрослыми значит быть цельными, а быть цельными — это значит состоять из папы и мамы, из папы и мамы, которые известны, которые понятны и которые создают ту постоянную, устойчивую вселенную, тот самый аэродром, с которого потом вот этот маленький самолетик сможет стартовать. Я прошу прощения за обилие метафор, но на самом деле я думаю, что мы будем возвращаться к этому разговору по той простой причине, что в действительности миллион разводов в прошлом году – это практически больше, чем число браков. И проблема заключается в том, что нормой сегодня, статистической нормой, как раз становятся те самые дети разводов, а вовсе не дети из полных семей. Потому что больше половины семей распадается, и отсюда, может быть, происходит огромное количество удивляющих нас вещей. Хотя чему тут удивляться? Прямыми последствиями развода является неверие в любовь, равнодушие, и такая попытка стать расчетливо жестоким. Поэтому, как всегда и во всем, начинать надо с себя. Простите за долгое ожидание. Что вы думаете по этому поводу, Станислав? Доброй ночи. Доброй ночи. Я колебался, выходить ли мне в эфир. Не надо колебаться, выходите. Но послужило причиной появления девочки, 14-летней, по-моему, Оли, которая говорила. И я бы хотел, конечно, предельно лаконично, хотя это чрезвычайно трудно, может быть, это будет своеобразным камертоном к этому разговору. Я думаю, что тут в одну передачу, конечно, она не уместится. Слишком важная тема. Я, как и предыдущая радиослушательница, имею свой личный опыт. И хочу вот рассказать эту историю, но опять-таки опустив множество подробностей. Прожили мы с женой 8 лет. Девочке было 8 лет, когда состоялся развод. Развод был по инициативе супруги. И, может быть, так бы оно все бы как-то и прошло, как у многих, но, к сожалению, случайно получилось так, что через некоторое время небольшое выяснилось, что у жены был адюльтер 2 последних года. Но самое страшное, что свидетелем этого всего стал ребенок. Она была очень просто предупреждена, что если скажешь папе, значит, ты меня не любишь. Это потом рассказала девочка уже сама, позже гораздо. И когда выяснились эти ужасные подробности, что ребенок видел, ну, пришлось обратиться в опеку, что делать. Опека сказала, подавайте в суд, с иском о передаче ребенка на воспитание. Что и было сделано. Была целая серия судов, это было очень сложно. Ребенок, к счастью, в судах никогда не был. Слава Но Богу. Однажды мать его повела в милицию, где его вынудили, научили сказать совершенно дикие вещи про отца, что отец затаскивал в постель и так далее. Ребенку было тогда еще 7 лет, около 8. И вот дальше началась вот эта вся история судебная. Были десятки судов, сейчас это дело находится в Европейском суде в Страсбурге. Вот до того дошло. Хотя уже вернуть ситуацию не удастся, никаких радикальных мер я лично принимать не буду, чтобы там ребенка вернуть. Но получилась какая вещь, вот, которая может быть интересна для радиослушателей будет, как плохой пример, что суд, это первый случай в Москве такого рода, оставил ребенка на воспитание отцу, притом девочку несовершеннолетнюю, ей было 8 лет. И ровно 2 года отец один воспитывал ребенка, воспитывал успешно. Это объективно есть к тому все доказательства. Ребенок учился в музыкальной школе, учил французский язык, был лауреат дипломант конкурса, стихи писала, ну, солнечная, светлая девочка. Когда ей исполнилось 10 лет, жила она с отцом, мать от воспитания в это время самоустранилась, она занималась собой. Появлялась там раз в 10 дней в квартире, неделю и так далее. И вот, как только девочке исполнилось 10 лет, а по нашим законам с 10 лет мнение ребенка в суде уже учитывается официально. Тут, мать ребенка обманным путем утащила из дома, вот так вот, как бы в одночасье, и фактически больше я ребенка не видел. Вот сейчас 4 года прошло, как я не видел свою собственную дочь. Более того, ее спрятали. Спрятали так, что найти не могла даже прокуратура. Ребенок был объявлен в розыск. И через только полгода обнаружили ребенка уже в Москве. Но что выяснилось? Где этот ребенок был за это время? Ребенка мать поместила в психоневрологическое лечебное заведение. И, естественно, с ним провели работу. И где ребенок после чего стал говорить, что ему внушили, что отец не родной. И через полгода, когда мне удалось по телефону поговорить с дочерью, она категорически меня как бы не признавала. И полностью изменили ребенку все стереотипы жизненные. Ну, далее можно много рассказывать, тут много совершенно диких подробностей. 2 года ребенок в школу не ходил, потом сделали экстернат, сейчас, слава богу, в школу ходит. Но отца не признает, общаться с отцом либо боится, либо просто уже стойкий стереотип выработался, вы психолог знаете, что это такое. И мать манипулировала ребенком для чего? С какой целью? Вопрос, для чего это делалось? А только для того, чтобы получить 2/3 квартиры при решении этой проблемы. Она и получила ее. Естественно, суд спустя какое-то время, через 2 года, изменил решение, как бы де-факто оставив ребенка матери, раз уж она там долго живет. И она получила искомое. Но ребенку изломали всю душу. И вот я хотел бы это выступление закончить как предостережение тем родителям, которые свои амбиции ставят выше всего прочего. И уродуют. Это называется семейный сценарий. Я не буду вдаваться в подробности, но выяснилось, что у бывшей жены так же точно ее мать поступила когда-то с ее отцом. Точно так же. Это просто один к одному. Это просто пугающая закономерность. И это, конечно, часто бывает. Но просто по совокупности факторов это случай из рук вон выходящий. Я говорю, что я многие подробности опустил. Так вот. Спасибо, Станислав. Я просто, извините, ради бога, мы с вами слишком долго в эфире. Я хочу сказать несколько каких-то больших таких, наверное, не очень правильных, как все фразы по этому поводу, общих фраз. Ну, первое. На самом деле любой развод ломает то, что вы называете семейным сценарием, правильно называете. Ломает такой сценарий у ребенка. Однако, так уж устроены наши дети, я в это абсолютно свято верю, что сломать ребенка, который потихоньку становится взрослым человеком, любой ложью об отце или о матери до конца нельзя. Это невозможно. Ребенок глубоко интуитивно чувствует, где по отношению к нему находится тепло. И я убежден в том, что дети рано или поздно возвращаются туда, где это тепло было настоящим, поскольку жить без тепла ни дети, ни взрослые не могут. Поэтому насильственная переделка сценариев всегда в результате оказывается невозможной. Поэтому если тепло действительно было на вашей стороне, потому что все равно ведь, да, все равно в эфире звучит лишь одна сторона. Это значит, что девочка обязательно подрастет и будет с вами. Это для меня в жизни, по счастью, почти всегда реализующийся закон, всегда реализующийся закон. По той простой причине, что я убежден, что доброта в человеке все равно первична, и она все равно берет верх. В любом случае, как бы жестоко не обошлась с человеком жизнь. И еще, Станислав, можно считать меня таким, не знаю, чудаком своеобразным. Но я глубоко убежден, что в таких ситуациях детям помогает та самая работа воображения, о которой мы столько говорим на тренингах. Я понимаю, что на фоне судебных войн и всего остального это кажется очень странным. Однако, если вы будете ходить в волшебный город и там в переговорном центре общаться с дочерью, ни для какой цели, а просто пытаясь поддержать ее, вы очень скоро услышите отзвук. Потому что, когда сценарий изменен насильственно, вот эта доброта и тепло, она живет где-то глубоко внутри человеческой души. И, как ни странно, когда человек пытается соприкоснуться вот с этим самым коллективным, бессознательным или смысловым полем, называйте эту область как хотите, то дети удивительно чутко реагируют на это. Если вот эти вот сознательные меры на сегодняшний день почему-то оказались бесполезны. Спасибо вам, Станислав, что вы позвонили, поскольку, ну что, может быть, пусть это и не очень весело, но зато это те самые радиотаблетки, которые заставляют нас всех задумываться. Ну и еще один пример разговора Ли Виллиса или Ларкинс. Она говорит, ты мной попользовался. I'm a sentimental sap, that's all. What's the use in trying not to fall? You had your will, you made your kill, you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough. You're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cooked my goose, you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know elbow from my ear. Suffer something awful each time you go, much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a baby in arms for your concern. So lock the door, call me yours. You took advantage of me. Sentimental sap, that's all. What's the use in trying not to fall? You had your will, you made your kill, you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough. You're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cooked my goose, you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know elbow from my ear. Suffer something awful each time you go, much worse when you're near. Стресс развода и сложности обстановки, которые возникают дома, перестают влиять на ребенка самое раннее через 2 года, уважаемые родители, после того, как мы с вами развелись. Это очень серьезный стресс и очень серьезная реальность для наших детей тоже, потому что сегодня проблемы развода дети обсуждают, начиная со старших групп детского сада, обсуждают очень серьезно. Очень этого боятся, и для огромного количества из нас мы, наверное, с вами слышим, как дети при малейшей нашей ссоре, при выяснении отношений, при поднятых голосах, они считают, что мы собираемся разводиться, и просят нас, сами просят в 6-7-летнем возрасте этого не делать. Они слишком много слышали в школе, в детском саду, в парке, на улице, о разводах. Не думайте, что они не говорят об этом. Самое ужасное, что детям младшего возраста все время кажется, что они виноваты в разводе родителей, и это чувство вины и ощущение собственной неспособности создать семью или полюбить порой сохраняется на всю жизнь. Мы как-то очень мало это учитываем. Ну что ж, Элис Ларкинс отвечает своей бывшей жене, как всегда, на фортепиано. Подумай хоть немножко и обо мне тоже. Порой это очень важно. Отношения детей с обоими родителями после развода резко меняются. Они могут и, в общем-то, должны стать непослушными и несговорчивыми. А в подростковом возрасте очень рано, начиная с 12 лет, они пытаются отстраниться от семьи, хотя бы отстраниться эмоционально, уйти из дома куда-то, даже если находятся в нормальных отношениях с новыми созданными родителями, семьями, и даже если они находятся в нормальных отношениях с обоими родителями. Оставшийся с мамой мальчик иногда под влиянием самой мамы и правильным, на мой взгляд, влиянием, принимает на себя роль главы семьи, мужчины, так, как он себе это представляет. И он может почувствовать угрозу, когда на сцене появляется человек, которого он воспринимает как своего соперника. И эта трагедия неминуемо происходит, приводит тоже к побегам из дома, к эмоциональному отстранению, к попыткам неучастия. И во всяком случае, она стоит потом безумно сложных усилий по восстановлению целостности семьи и по эмоциональному возвращению ребенка в эту сложную чувственную духовную систему, которую мы называем семьей и от которой совсем перестали задумываться. Нам очень часто застилают глаза наши амбиции, и поэтому какие-то очень простые фразы, сказанные друг другу, вот так, может быть, как научились их говорить Левили и Элис Ларкинс, спокойно и музыкально. Я специально привожу этот пример. Какие-то спокойно сказанные фразы, такие простые и понятные. Например, «Мой дорогой, ты уходишь от меня, а не от ребенка. Постарайся, тем не менее, быть ему хорошим отцом. Вы можете видеться всегда, когда захотите. И наоборот, можете повторить, разумеется, эту фразу зеркально». Эти простые фразы, которые очень часто не дают нам произнести наше собственное самолюбие, та самая многократно обсуждавшаяся гордыня. Именно наша неспособность задуматься о последствиях очень часто приводит, ладно нас, наших детей, в тупики. Извините меня, я, видите, сегодня буду много извиняться, извините меня, Елена, вы очень давно ждете в эфире. Мы вас слушаем. Елена. Да-да, вы меня слышите? Да, конечно. У меня вопрос, и сначала я коротко постараюсь рассказать историю. Отец будущего ребенка ненавидел ребенка еще в период беременности жены. После рождения мальчика был с ребенком груб, никогда не брал на руки, не разговаривал доброжелательно. Если общался, то в приказном раздраженном тоне. Поднимал руку на ребенка. Когда мальчику было 9, да, еще этот человек очень эгоцентричным был, в общем, даже в разговоре, я, мне, для меня, у меня. Если ребенок болел, то все время звучала фраза, что же, не жить теперь? Значит, когда мальчику было 9 лет, родители развелись. Это прошло примерно полгода, мальчик стал более общительным, все время поет, исчезло безразличное выражение лица. Это видно на мальчике. Мать не хочет, чтобы отец виделся с ребенком в ближайшее время, по крайней мере. А мать бывшего мужа настаивает на встречах. Что вы можете сказать? Вы знаете, я могу сказать только одно. К сожалению, Елен, меня там нет. Может быть, я бы в этой ситуации посоветовал бы выдержать какую-то паузу. Ну, вот такую послеразводную паузу где-нибудь в полгода. И потом сделал бы так, попросил бы папу позвонить ребенку и спросить его, хочет ли он его увидеть. И пусть мальчик вот тогда, через полгода, решит это сам. И если он захочет, или он... Неважно, чем будет мотивировано это желание. Интересом, жалостью к отцу, потому что дети в любой человеческой жестокости на самом деле первое время видят наше с вами убожество. И очень часто жалеют отцов за их убожество. И если папа снизойдет до того, чтобы позвонить, а ребенок скажет: «Да, папа, я хочу тебя видеть», тогда, конечно, они должны встречаться. Если папа не снизойдет до этого, ну, тогда, наверное, разговор отпадет сам собой. И я думаю, что, судя по всему, вы рассказываете о крайне эмоционально чувствительном ребенке. И тогда, очень может быть, он радостно примет другого отца через некоторое время. Как раз тот самый случай, когда он сделает это радостно, потому что в любом просто внимательно относящемся к нему мужчине увидит реализацию своих идеалов. Конечно, большая часть психологов, которые занимаются семьей, вообще говоря, считают, что любой брак при взаимном желании родителей его сохранить может быть сохранен. Но когда психологи делают такого рода утверждения, они не имеют в виду, ну, скажем так, откровенно болезненных случаев, правда? Степень болезненности, жестокости, несправедливости папы я, конечно, выслушивая одну из сторон, определить не могу. Поймите меня, Елена. Но на самом деле вы помните, что, в общем, можно записаться к нам на консультацию и спокойно посоветоваться. Почему? Потому что в эфире вечно не хватает времени. Поэтому звоните, и, может быть, чем больше подробностей, тем легче в такой ситуации давать совет. Гюзель, простите, ради бога, вы ждете почти весь эфир, а у нас осталась буквально одна минута. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Николаевич. Геннадьевич, это не важно. Простите. Да не, ничего. Моему ребеночку, я еще раз скажу, 5 лет, так случилось, что я с мужем развелась, когда мой ребенок родился. То есть практически он не знает своего отца и своим отцом считает моего отца. Но когда-нибудь наступит же такой момент, когда он спросит о своем отце, тем более, что в детском саду у него мальчик один спросил: «Это твой папа?» Он сказал: «Нет, это не мой папа, он мой дедушка, но я его просто называю своим папой». Значит, он подсознательно понимает и осознает это. Вот как мне поступить в такой ситуации, когда возникнет вопрос об отце, который о нем ничего и не хочет знать, и не помогает, и не интересуется своим ребенком? Как бы это биологический отец, а не тот отец, который вот стал для него мой отец, вот как бы настоящим отцом. Вы знаете, Гюзель, я думаю, что здесь действует некое такое универсальное правило. Это универсальное правило сводится к следующему. Мы говорим, что сирота, извините за такую странную подробность, остается с рождения незримо привязан к мертвому телу своего отца. Если с ним об отце не говорили, кто-то должен распознать вот эту безмолвную скорбь и боль ребенка, потому что он прекрасно знает, что у него должен быть отец, и вот то самое, что я называю желанием воплотиться, стать цельным. Поэтому всегда и во всех случаях здесь есть только один совет. И ему нужно подробно в ответ на его вопросы рассказать о том, кто его отец, высказать вашу версию того, почему он совсем им не интересуется, тем более, что такие вот равнодушные к детям мужчины рано или поздно ими интересоваться снова начинают. Ну что ж, я клятвенно обещаю всем, просто клятвенно, что разговор о детях развода обязательно будет продолжен. Я прошу прощения тем, кому мы не успели ответить в эфире. Хочу напомнить телефон клуба 8-906-716-39-53. 8-906-716-39-53. 9-3-9-5-3. Это телефон клуба «Серебряных нитей», в котором мы можем попытаться... поговорить о том, что происходит, дать какие-то более конкретные советы. Во всяком случае, мы вместе с вами учимся это делать. Спокойной вам ночи. И в конце Элис Ларкин поет песню, которая, может быть, имеет отношение прямое к последним звонкам. Она все-таки говорит своему бывшему мужу жестокую вещь. Иногда я бываю рада быть несчастливой. Спокойной вам ночи.